Юлия Шилова. «Любовница на двоих» или «История одного счастья». От автора. Посвящаю эту книгу всем тем, кому холодно и одиноко. Кто не утруждает себя бесполезной критикой и поиском стилистических ошибок. Потому что я никогда не претендовала на роль великого литератора нашего времени. Я всего-навсего женщина, порой сильная и упрямая, а временами неимоверно слабая и до неприличия беззащитная. Я готова протянуть руку помощи любому, кто уже оступился или еще стоит на краю пропасти. Я посвящаю эту книгу тебе, мой дорогой и любимый читатель, потому что я чувствую тебя, представляю твои глаза и в который раз переживаю все, что переживаешь ты, читая страницы моего нового романа.